произошло вот что. Туристы, обращающиеся к полицейским с различными вопросами, как вы уже поняли, не редкость. Чаще всего обращаются, конечно, на английском. К слову сказать, многие полицейские, молодые ребята, добровольно занялись изучением различных языков – китайского, арабского, японского, немецкого, русского. Поскольку туристическая Барселона – многоязыковой город, но, как правило, разговоры ведутся на английском. И вот подходит к моему мужу группка туристов с картой, типичная ситуация, и от этой группы выдвигают делегата. Молодого мужчину, немного владеющего английским. Мужчина-турист задает моему мужу вопрос: «Скажите, где находится Рамбла?» Муж тоже на английском уточняет, какая Рамбла вам нужна? Рамбла Каталония или Рамблас? Турист хлопает глазами, переваривает информацию и вновь повторяет вопрос на английском про Рамблу. «Да-да, я вас понял, но какая Рамбла вам нужна?» «Рамбла Каталония или Рамблас?» — повторно спрашивает муж. Турист вновь хлопает глазами, обмозговывает ситуацию и, перейдя неожиданно на русский, по слогам. Ага, если спросить на своем языке по слогам, тебя типа поймут хоть в Африке или Китае, поясняет. Мне нужна улица, на которой находится большой универмаг. Муж моментально переходит на русский язык и, копируя туриста, округляет рот и, тщательно проговаривая буквы, по слогам отвечает: «Ага, большой универмаг, идешь прямо, потом налево, потом направо и снова прямо». Вот так и появляется вскоре в памятках туристам на сайтах туристических агентств сообщение типа: «Граждане туристы, разговаривайте с испанскими полицейскими на русском. Вас и так поймут». С корабля за парту. Села Наташка за парту. С вчерашнего дня, как мантру, повторяя уже набившую оскомину фразу: «Надо перекраивать свой график и ложиться спать не под утро». Как сложно организовать себя после года безалаберной, с точки зрения полного отсутствия четкого расписания жизни. На прошлой неделе сдала тест, по результатам которого меня определили на третий курс. Приятно, с одной стороны, не топчусь на месте, развиваюсь. Но, с другой стороны, одолевают сомнения. А потянули? Ведь вливаюсь в группу с улицы. Остальные мои сокурсники плавно переходили с первого курса на второй, а потом на третий. Научилась я говорить самостоятельно, но с ошибками. И чувствую, будет этот курс для меня не столько познанием нового, сколько переучиванием. Но зато, может, научат не забывать про артикли. А впрочем, как сказала сегодня учительница, отсутствие артиклей в речи – это типичная ошибка русских. Утешает, что я не одна такая, кто говорит без артиклей. В классе скромно забилась почти в уголок. Мне нравится привлекать к себе внимание, в основном шутками, но не сразу, после некоторой адаптации. Обвела класс глазами. Сборная солянка, но по акцентам. Кто с каким говорит, становится ясной принадлежность к странам. Грассирующая «Р» — девушка из Франции. «Демасьядо» — слишком. Другая девушка произносит как «демашьядо» — американка. Улыбчивая, оглянулась и поприветствовала меня как старую знакомую. Общая масса студентов в группе — азиаты. Их говор мягкий, иногда вообще без буквы «Р», мяукающий. «Все девушки русские такие красивые», — отпускает мне комплимент моя соседка справа, китаянка. Я улыбаюсь в ответ и ищу глазами своих. Может быть, вон та девушка, светловолосая и тоже улыбчивая, и другая с точеным кукольным личиком. Между ними уже завязалась оживленная беседа, к которой присоединились двое молодых людей по соседству. Похоже, они знакомы. Видимо, учились вместе на прошлом курсе. Пытаюсь вслушаться в их разговор, но гул до прихода учительницы стоит такой, что расслышать что-либо в другом углу небольшого класса просто невозможно. «Извините, у вас не будет ручки», — обращается ко мне по-испански мой сосед слева, которого я уже видела на тестовом экзамене и почему-то определила к англичанам. «Да, конечно», — отвечаю ему на испанском, протягивая ручку. «Спасибо», — на русском с лукавой усмешкой отвечает он. «О, вы говорите по-русски», — по инерции спрашиваю у него на испанском. «Немного, совсем чуть-чуть». Но вы говорите совершенно без акцента. Откуда вы?